Глава 13. Юля. Я вернулась в кондитерскую на автопилоте. Мысленно повторяю последнюю фразу Димы. Ты моя законная жена. Ну не гад ли, а? Самое паршивое, что во мне наравне с возмущением шевельнулась дурацкая радость. Вот чего радоваться, а? Тому, что Самсонов снова в моей жизни устроил бардак похлеще, чем шторм на море? Войдя в кондитерскую, я с таким остервенением захлопнула дверь, что колокольчик наверху жалобно звякнул, словно умоляя о пощаде. «Юль, ты чего? Кого-то убила, что ли?» Лиза подняла голову от ноутбука и нахмурилась. Она часто приезжала поработать в кондитерскую, пока состояние позволяло, ибо второй малыш, которого ей заделал ее муженек, был больше раза в два, чем предыдущий. Хотя мне кажется, что Лизу это никак не напрягало. Хотя я обожала Лиску и ее сыночка, поэтому второго ждала с не меньшим азартом. Такие они у них чукавые получаются. Эх, кажется, во мне проснулся непрошенный материнский инстинкт. Да, детей я люблю. Хочу, но пока всерьез о них не задумываюсь. Да и от кого? Воображение условно подкинуло образ того, кто сразу вызвал оскомину. Бррр. «Боже упаси! Лучше бы убила!» — проворчала я, плюхаясь на стул и раздраженно взлохмачивая волосы. «Ты не поверишь, что сейчас произошло! Ну, попробуй удиви!» — с любопытством сказала Лиза, закрывая ноутбук. Я глубоко вздохнула и выдохнула одним махом. «Я официально замужем за Самсоновым!» Лиза замерла с открытым ртом. «Шутка, да?» «Юль, если ты заделалась в комике, то рекомендую начать выступать. Получается прекрасно». «Ага, самая смешная за этот год», — я раздраженно кивнула. «Это та идиотская будка в универе, Лиз. Та самая шуточная свадьба, про которую я уже 100 раз пожалела. Она оказалась официальной. Вот». Я вытащила из кармана измятый листок и бросила его на стол. Подруга быстро пробежала глазами по документу. И вдруг зашлась громким смехом. «Это еще что за хохот такой, Лиза?» Возмутилась я. «Господи, Юль!» Лиза едва могла говорить, вытирая слезы. «Да ты просто притягиваешь проблемы, как магнит. Неужели тебе снова придется с ним разбираться?» Я демонстративно подняла подбородок и решительно заявила. «Именно. И знаешь что? Я решила, что просто так Самсонову теперь развод не дам». Лиза посмотрела на меня с восхищением. «Ты серьезно? То есть ты решила ему потрепать нервишки?» «Ага, потрепать как следует», — ухмыльнулась я. «Он же хочет сладкий стол на свою свадьбу». «Так вот, пусть получит. Самый лучший стол, который только можно представить. И все это сделает его собственная жена». Лиза захлопала в ладоши, искренне радуясь моей новой миссии. «Браво, Юль! Это прямо-таки гениально!» В этот момент, как по заказу, раздался звонок. И на экране телефона высветился номер организатора свадьбы Димы и Миланы. Эта настойчивая девушка названивала мне с завидной регулярностью. А сейчас... Я была ее звонку, но очень рада. «О, а вот и начало шоу!» Сказала я, нажимая на прием вызова. «Добрый день, Юлия. Это Екатерина, организатор свадьбы Дмитрия и Миланы. Вы еще рассматриваете наше предложение о сладком столе?» «Да, Екатерина. Я как раз решила согласиться. Мне очень интересно сотрудничать с вами». Мой голос звучал так приторно-сладко, что даже мне самой стало немного противно. «Прекрасно!» — облегченно выдохнула Екатерина. «Тогда ждем вас завтра на встречу с женихом и невестой для обсуждения деталей. Я направлю вам адрес по СМС». «Обязательно буду!» Пообещала я и отключилась, бросив на Лизу победный взгляд. «Спасибо огромное!» «Господи, Юль, да ты просто монстр!» Рассмеялась подруга, пожимая плечами. «Мне Мишка не поверит. Самсонов сам напросился», — уверенно заявила я. «Теперь пусть расхлебывает последствия своей наглости». На душе почему-то стало легко и весело. Видимо, сознание того, что я теперь ведущий в этой игре, а не он, придавало мне силы. Но главное, я чувствовала азарт, которого не испытывала уже давно. И что-то мне подсказывало, что следующие дни моей жизни будут такими, каких еще не бывало. Особенно, когда Самсонов узнает, что сладкий стол на его свадьбу готовит его же собственная жена. Сам же хотел. Получите, распишитесь. Ох, Юлька, ну и вляпалась же ты. Вздохнула Лиза, не переставая улыбаться. Ничего, Лиз, это он вляпался, уверенно ответила я. Причем по полной программе.